принцесса. Да, именно так. Она глупа, медведь. Изволь говорить о ней почтительно, принцесса. Она глупа, глупа, глупа, медведь. Довольно. Дерзких щенят наказывают, выхватывает шпагу. Защищайся, принцесса, к вашим услугам. Сражаются ожесточенно. Уже дважды я мог убить вас, медведь. А я, мальчуган, ищу смерть, принцесса. А почему вы не умерли без посторонней помощи, медведь? Здоровье не позволяет. Делает выпад, сбивает шляпу с головы принцессы. Ее тяжелые косы падают почти до земли. Медведь роняет шпагу. Принцесса! Вот счастье! Вот беда! Это вы! Вы! Зачем вы здесь, принцесса? 3 дня я гналась за вами. Только в бурю потеряла ваш след, встретила охотника и пошла к нему в ученики. Медведь, вы 3 дня гнались за мной? Принцесса, да. Чтобы сказать, как вы мне безразличны. Знаете, что вы для меня все равно, что... Все равно, что бабушка, да еще чужая. И я не собираюсь вас целовать. И не думала я вовсе влюбляться в вас. Прощайте. Уходит. Возвращается. Вы так обидели меня, что я все равно отомщу вам. Я докажу вам, как вы мне безразличны. Умру, а докажу. Уходит. Медведь. Бежать, бежать скорее. Она сердилась и бронила меня. А я видел только ее губы и думал, об одном. Вот сейчас я ее поцелую. Медведь проклятый, бежать, бежать. А может быть, еще раз? Всего только разик взглянуть на нее. Глаза у нее такие ясные. И она здесь, здесь, рядом, за стеной. Сделать несколько шагов и... Смеется. Подумать только. Она в одном доме со мной. Вот счастье. Что я делаю? Я погублю ее и себя. Эй, ты, зверь, прочь отсюда, в путь! Входит трактирщик. Я уезжаю. Трактирщик. Это невозможно. Медведь. Я не боюсь урагана. Трактирщик. Конечно, конечно. Но вы разве не слышите, как стало тихо? Медведь. Верно. Почему это? Трактирщик. Я попробовал сейчас выйти во двор, взглянуть, не снесло ли крышу нового амбара, и не мог. Медведь, не могли? Трактирщик, мы погребены под снегом. В последние полчаса не хлопья, а целые сугробы валились с неба. Мой старый друг, горный волшебник, женился и остепенился, а то я подумал бы, что это его шалость. Медведь, если уехать нельзя, то заприте меня. Трактирщик, запереть? Медведь, да-да, на ключ. Трактирщик. Зачем, медведь? Мне нельзя встречаться с ней. Я ее люблю. Трактирщик. Кого? Медведь. Принцессу. Трактирщик. Она здесь? Медведь. Здесь. Она переоделась в мужское платье. Я сразу узнал ее. А вы мне не поверили? Трактирщик. Так это и в самом деле была она? Медведь. Она? Боже мой! Только теперь, когда не вижу ее, я начинаю понимать... Как оскорбила она меня, трактирщик. Нет, медведь, как нет? Вы слышали, что она мне тут наговорила, трактирщик? Не слышал, но это все равно. Я столько пережил, что все понимаю. Медведь с открытой душой, по-дружески. Я жаловался ей на свою горькую судьбу, а она подслушивала меня, как предатель. Трактирщик, не понимаю. Она подслушала, как вы жаловались ей же, медведь. Ах, ведь тогда я думал, что говорю с юношей, похожим на нее. Так понять меня. Все кончено. Больше я не скажу ей ни слова. Этого простить нельзя. Когда путь будет свободен, я только один разик молча взгляну на нее... И уеду. Заприте, заприте меня. Трактирщик. Вот вам ключ. Ступайте. Вон ваша комната. Нет-нет, запирать я вас не стану.